Глава 30. Когда пару часов спустя Эспинг открыл дверь дома, где они жили с Фелисией, ужин уже ждал ее на столе, а в дверях радостно встретил Боб. После последнего разговора с Винстоном она еще долго сидела на работе, проверяла запросы по разным реестрам, все глубже погружаясь в финансовую ситуацию Тедди и его предприятия. Наконец, обнаружив, что уже поздно, она поспешила домой. «Прости!» — крикнула она в сторону кухни, гладя собаку. «Ты не могла позвонить?» — ответила Фелисия, появляясь из кухни. «В 8 у меня репетиции хора, так что нам придется наскоро запихать в себя еду». «У вас репетиции в пятницу вечером?» «Мы поем почти каждый день, я тебе рассказывала. Через несколько недель у нас выступление на хоровом фестивале. А сейчас, когда почти все в отпуске, стараемся репетировать почаще». «Не самый подходящий момент», — сказала Эспинг, сбрасывая кеды. «В смысле, учитывая, что у тебя еще кейтеринг и прочее». Фелисия с раздражением наклонилась и аккуратно поставила кеды под вешалкой. «И учитывая то обстоятельство, что моя подруга работает круглосуточно, а когда она дома все равно слегка отсутствует...» Это замечание больно кольнуло Эспинг, но она понимала, что заслужила его. В этом году спокойного лета не получилось. Как только следствие будет закончено, а шоу антикваров останется позади, она обязательно сделает Фелисии какой-нибудь роскошный подарок. Может быть, выходные в спа-отеле в Истаде? Они уселись за стол в крошечной кухоньке и положили себе жареные с медом овощи и запеченный картофель с чесноком. «На вид очень аппетитно», — отметила Эспинг. «Но не странное ли сочетание?» Она бросила на подругу осторожный взгляд. «Я готовлю на пробу разные блюда для шоу антикваров», — ответила Фелисия. «Рецензии приветствуются. Хочешь услышать мое честное мнение или чтобы я сказала, что на вкус все великолепно? Сегодня я немного уязвима, так что предпочтительнее позитивная обратная связь». «Принято», — сказала Эспинг и взяла приборы. Фелисия стала накладывать себе картофель. «Ты даже разговаривать стал, как Винстон», — заметила она. «Принято. Я что, живу с солдатом?» Эспинг рассмеялась и рассказала о внезапном повороте дел. Фелисия посмотрела на нее со смесью ужаса и любопытства на лице. «Боже мой!» — воскликнула она. «Отравление?» Эспинг с нарастающим энтузиазмом стала разъяснять ей ситуацию. «Перед тем, как поехать домой, я проверила Суси и жену Тедди. У них нет брачного договора, а дела у их предприятия идут куда хуже, чем можно было ожидать. Вероятно, потому что Тедди выкупает имущество покойников официально, а потом продает все ценное на сторону и кладет деньги себе в карман. Если бы Тедди развелся с Суси, ей пришлось бы выкупить его половину фирмы, на что у нее нет денег. Семейное предприятие пошло бы с молотка, и ей с сыном пришлось бы покинуть усадьбу, где они живут». Она положила в рот порцию овощей. «Ты имеешь в виду имя?» – спросила Фелисия. Эспинг перестала жевать. «Откуда ты знаешь, как его зовут?» «Я его знаю». Фелисия проглотила еду и вытерла губы. «Имя из нашего хора. Увижу его сегодня вечером». На несколько мгновений мозг у Эспинг завис. «Хочешь сказать, что имя – солист вашего хора, которого ты описывал, мне как потрясающе одаренного? Это и есть сын Суси и Тедди? Имя Персон?» Фелисия кивнула, но Эспинг все еще не могла поверить. «Тихие и застенчивые имя, которые глаз-то никогда не поднимает?» «Не узнаю его в твоем описании», — сказала Фелисия, поднимаясь из-за стола. «Имя наша звезда, жутко симпатичный и общительный. Но это тот же самое имя, точно тебе говорю. Его мама обычно приходит нас послушать. Лягушечка, как мы ее тепло называем». Поставив тарелку в мойку, она убрала со стола солонку. «А сейчас мне пора бежать». Эспинг сидела, лишившись дара речи. «К слову о брачном договоре», — продолжала Фелисия, выйдя в прихожую и натягивая легкую летнюю куртку. «Не пора ли нам вступить в этот самый брак? Если ты умрешь, то половина дома достанется по наследству твоим родителям». «Как романтично с твоей стороны», — насмешливо ответила Эспинг. «Кстати, почему именно я могу умереть?» Фелисия заглянула через дверной проем в кухню. «Последний раз, когда я интересовалась этим вопросом, профессия владельца ресторана была куда менее опасной, чем полицейского». Она снова исчезла в прихожей. «Нам давно пора остепениться и завести детей. Моложе-то мы не становимся». «Прекрасная тема для обсуждения, когда уходишь из дома», — проворчал себе под нос Эспинг, сидя за кухонным столом. «Пока, дорогуша», — донеслось с крыльца, прежде чем захлопнулась входная дверь.